Говоря о значении рефлексологии, Бехтерев подчеркивал, что научно-объясняющая функция, содержащаяся в понятии рефлекса, основана на предпосылках механической и биологической причинности. Принцип механической причинности, с его точки зрения, опирается на закон сохранения энергии. Согласно этой мысли, все, в том числе и самые сложные и тонкие формы поведения, можно рассмотреть как частные случаи действия общего закона механической причинности, так как все они – не что иное, как качественные трансформации единой материальной энергии. Страница 362. В таком стремлении связать психическую деятельность с энергетическими законами, в частности, законами сохранения энергии, Бехтерев не был одинок. Такие попытки были достаточно популярны в начале века не только в отечественной, но и в мировой психологии и были связаны с переложением теории энергетизма Маха в теорию психологизма, предпринимаемым Вундтом, Овсянником Куликовским и другими психологами. Однако Бехтерев не ограничивался теорией энергетизма, связывая рефлекс из биологии, с точки зрения которой жизнь есть сумма сложных физиологических процессов, обусловленных взаимодействием организма со средой и приспособлением к среде. С этой точки зрения рефлекс есть способ установления некоторого относительно устойчивого равновесия между организмом и комплексом условий, действующих на него. Таким образом, появляется одно из основных положений Бехтерева о том, что отдельные жизненные проявления организма приобретают черты механической причинности и биологической направленности и имеют характер целостной реакции организма, стремящегося отстоять и утвердить свое бытие в борьбе с меняющимися условиями среды. Исследуя биологические механизмы рефлекторной деятельности, Бехтерев отстаивал мысль о воспитуемости, а не наследуемом характере рефлексов. В своей книге «Основы общей рефлексологии» 1923 года он доказывал, что не существует врожденного рефлекса рабства или свободы. Он утверждал, что общество как бы осуществляет социальный отбор, создавая нравственную личность, и таким образом именно социальная среда является источником развития человека. Наследственность же задает лишь тип реакции, но сами реакции воспитываются обществом. Доказательством такой пластичности, гибкости нервной системы, ее зависимости от окружающей среды являлись, по мнению Бехтерева, исследования генетической рефлексологии, доказавшие приоритетность среды в развитии рефлексов младенцев и детей раннего возраста. В психоневрологическом институте Бехтерева был заложен опыт строго объективного исследования ребенка, его поведения, мимики, речи. Исследовались и соответствие психических процессов внешним раздражителям, настоящим и прошлым, а также наследственные особенности детей. Страница 363. Важная для Бехтерева мысль о необходимости изучения целостной реакции организма совпадала с требованиями детской психологии. Рефлексологический подход к детскому развитию и рефлексологические методы исследования были чрезвычайно распространены в 10-20-е годы 20-го столетия, заменяя подчас собственно психологические методы исследования душевной жизни детей. Наибольшее значение имели разработанные Бехтеревым рефлексологические методы изучения младенцев. Первая попытка такого исследования была осуществлена им в 1908 году, им же был разработан и обоснован метод генетического рефлексологического исследования, который он считал одним из важнейших достижений своей школы. Изучая психику младенцев, Щелованов и его сотрудники получили важнейшие факты, которые дали возможность установить этапы развития детей младенческого возраста и разработать методы диагностики этого развития. Полученные лабораторией генетической рефлексологии материалы позволили установить основные закономерности психического развития детей раннего возраста. Слуховое и зрительное сосредоточение, комплекс оживления, кризис одного года, без знания которых невозможно представить современную детскую психологию. Большой интерес представляли и проводившиеся в педагогическом институте, возникшем на базе психоневрологического института, исследования так называемых трудных детей, которыми руководили Осипова и Месищев. В результате были разработаны некоторые меры по предотвращению агрессивных реакций так называемых трудных детей при переходе из одной среды в другую, незнакомую. были созданы основы классификации так называемых трудных детей, исходя из их личных особенностей, под которыми понимались не только индивидуальные качества, но и тип воспитания в семье. Страница 364. Бехтерев считал проблему личности одной из важнейших в психологии и был одним из немногих психологов начала XX века, которые трактовали в тот период личность как интегративное целое. Созданный им педагогический институт Бехтерев рассматривал как центр по изучению личности, которая является основой воспитания.